Теперь я остался совершенно один в центре каменного леса. У меня не было ни карты, ни компаса. Я понятия не имел, в какую сторону нужно идти, и будет ли в этом хоть какой-то смысл. Отогнав эти мрачные мысли, я встал на дежурство, поскольку как раз подошло мое время. А время Маркуса кончилось. До самого рассвета мне не давала покоя мысль, было ли это простым совпадением, или Маркус заранее знал, что я появлюсь на хуторе и ждал там именно меня. «Джина, Джина, у тебя сотни лиц и тысячи рук. Есть ли у меня хоть малейшая надежда? Нет, не победить тебя, а хотя бы остаться в живых». Медальон под рубашкой вновь слегка нагрелся, и я ощутил его живое тепло. Не задела ли его арбалетная стрела? Я извлек из-под рубашки сверкающую металлическую пластину, на которой не обнаружил ни единой царапины. «Ну и что ты хочешь мне сообщить? Новая опасность?» «Знаешь, я устал. Не пора ли сделать перерыв?» Вдруг я заметил на краю металлического диска голубую звездочку, которой там не было раньше. Словно крохотный светлячок присел на его краю. В сером предрассветном сумраке я стал внимательно исследовать медальон. Нет, этот огонек мне не привиделся, он был вполне реален. Я мог закрыть его пальцем, а мог снова выпустить на волю. Огонек не стоял на месте. Едва я начинал поворачиваться, он немедленно смещался по краю пластины. В его движении была какая-то закономерность, и вскоре я понял, какая именно. Словно стрелка компаса, огонек упорно возвращался в одно и то же положение. Куда бы я ни поворачивался, он указывал в сторону от проселочной дороги, на густые заросли в самом центре болота. Раздумывал я недолго. Этот талисман уже не раз спасал мне жизнь, и не верить ему у меня не было никаких оснований. Если мне суждено провалиться в топь, по крайней мере, меня утешит в самом конце мысль о том, что такова воля Мстислава. Я собрал вещи и исследовал содержимое трофейной сумки Маркуса. Кроме дополнительного запаса воды и пищи, там не оказалось для меня ничего ценного. Зато его тяжелый охотничий арбалет мог пригодиться в предстоящем походе. Я пристроил его за спиной на то место, где когда-то висел мечелет, и сразу же почувствовал себя увереннее. И вот уже я свернул с дороги и направился к зарослям в центре болота. После первых шагов мои ноги увязли в жидкой грязи по щиколотку, затем по колено. Я упрямо продолжал идти вперед и вскоре почувствовал под слоем болотной жижи твердую почву. К обеду я оказался на острове посреди болота. Здесь, среди местной осоки, росло с десяток карликовых деревьев, совершенно незаметных со стороны. У них не было листьев, только искореженные сухие стволы. Подойдя к странным растениям вплотную, я понял, что они состоят из камня. Каменный лес. Вот откуда взялось его название. Внимательно осмотрев деревья, но избегая к ним прикасаться, всегда следует остерегаться незнакомой инопланетной флоры, я обнаружил, что это не древние окаменелости. Некогда и не так уж давно здесь росли совершенно нормальные деревья, но со временем их стволы настолько пропитались солями кальция, что превратились в подобие сталактитов. Сделав небольшой привал в самом центре острова, где почва была по суше, я перекусил, выпил строго отмеренную порцию воды и вновь достал медальон. Огонек не исчез, не бросил меня посреди болота. Теперь он показывал на горбатый холм на противоположной стороне топи. Начав движение в этом направлении, я вновь обнаружил скрытую под слоем грязи дорогу и уверенно пошел дальше. Я уже не сомневался в том, что благополучно преодолею все опасности каменного леса. Надежный проводник вел меня вперед, подальше от оставленных позади проблем, опасностей и друзей, к какой-то новой и пока еще неизведанной мне жизни. Но теперь я знал, по крайней мере, кто направляет поток событий, управлявших моей судьбой.